Вот. Но беда-то заключается в том, ну ладно, у человека какие-то проблемы, сбои там. А куда смотрит целое министерство, куда смотрят высокие начальники, которые выделили большущие суммы на этот фильм? Ну, я не знаю, министерство, высокие начальники, они там, я думаю, люди, многие не церковные совершенно, и царя не почитают. Но вот куда смотрит это, так сказать, церковь официальная? Ну ладно, митрополит Иларион там высказался, что он против, что как бы вот сейчас вот отец Всеволод. Епископ, нет, ну отец Всеволод, он такой полуопальный, так сказать, да, что-то среднее, между опальным и неопальным. Епископ Тихон. Да. Тоже. Епископ Тихон высказался. А патриарх-то ничего не говорит, почему патриарх Кирилл-то? Ведь царь-мученик прославлен в патриархии как страстотерпец. Ну, царица Александра, царская семья. Они признаны образцом семьи, в конце концов, в патриархии. Вот. Но они там допускают в патриархии, что он там какие-то у него были в правлении, в государственном ошибки, это в патриархии, так сказать, вот они говорят, что митрополит Ювеналий тогда сказал, ни в коем случае за его правление нет оснований прославлять, хотя у нас другая точка зрения. Кто он такой, митрополит Ювеналий? Но... Он более святой. Но церковь-то могла бы высказаться на эту тему все-таки. Поклонская вот она бьется одна там, как рыба об лёд, в такое впечатление создаётся. Высказался один богослов, протодиакон Андрей Кураев. Он как раз высказался в стиле показа этого фильма. Он даже не нашел у себя слов, которые нашел Алексей Учитель, вот этот режиссер, который мы слышали сейчас. Если этот режиссер еще что-то хорошее сказал и пытался. Ну, в общем-то, очень хорошо. Правильно сказал, в общем-то. То протодиакон Андрей Кураев, он по сей день брыжет слюной и всякие гадости пишет у себя в блоге по поводу царя-мученика. Хотя он его как бы признает как святого. Да. И у него, вы можете найти и слова и хорошие, добрые, но почитательцы. Но именно по этому, комментируя этот фильм, он очень нехороший комментарий. Просто отец пишет. Андрей Кураев, он очень часто любит, так сказать, подсластить конфетку ультралибералов, вот, чтобы они, так сказать, видели в нем своего парня. Вот, может быть, я ошибаюсь, может быть, мне это кажется, но тем не менее мне так видится. Ну, отец Андрей, да, он таков, но вот этот вот Алексей Учитель-то режиссер, вот он так вот такой. Мне вот даже жалко стало, когда вот эти слова слышу, что человек, как действительно человек может заблудиться, да, без духовного руководства, хотел за здравие, а получилось. Ну, человек действительно свои какие-то сексуально-эротические переживания он переносит на царя-мученика и считает, что он также себя, так сказать, вот вёл, как вот, видимо, вот он сам. Чтобы он ему и подобному был еще роднее, так сказать, что ну, вот он же он был близок к нам. Хотя, если обратиться к первоисточникам, к тем документам, которые сохранились, ну, никак нельзя видеть вот этого, что там представляет нам в фильме, никоим образом. Нет, было, мы уже об этом говорили подробно. Ну, наверное, надо еще повторить. Да, что было романтическое увлечение у государя, да, была романтическая связь между наследником Российского престола и юной балериной. Какого свойства это была связь, мы не знаем, потому что мы не находим в дневниках государя или Матильды Кшешинской каких-то таких вот описания, каких вот сейчас… Перед телеэкрана в этом фильме… Да, говорят, так сказать, мы не знаем, да, так сказать. Государь, будучи государь, он увлекся. Это произошло уже после того, как принцесса Алекс ему отказала, и ведь она ведь первоначально отказала ему, и родители были против. И вот в это время появилось увлечение. Они были достаточно чистыми увлечениями двух молодых, свободных людей. Вот. А что там было и чего там не было, так сказать, мы, как говорится, свечку не держали, и пользоваться слухами, сплетнями, тем более сплетнями, которые говорят о святом человеке, мы никак не можем. Потом, когда все-таки царевич и принцесса Гессенская стали женихом и невестой, будущий государь все рассказал. И принцесса Алекс, которая была совсем еще юным созданием, 17 лет, 18 лет, она там написала в дневнике удивительные слова, вот я сейчас их не помню, да, ведь, которые как бы выражают. Она написала, она даже что... поблагодарила его за доверие такое. Бог, да, Бог прощает кающихся, она там написала. И она в то же время благодарила. Она благодарила, что он, да, что он такой за доверие, что она постарается быть достойным вот этого видите, доверия. Это удивительные вот слова, записала. По глубине. Вот, то есть вот и все, собственно говоря. О фильме, как вот рассказывают те, кто его смотрел, в фильме там представляется таким образом дело, что вот государь, он мечется между этими двумя, значит, своими, так сказать, женщинами, девушками, мечется, и даже когда еще уже венчание на царство. Там уже... Там не девушки, там женщины. Там уже там женщины, мужики, да, такие, знаете, это, породистые. Это уж совсем уже... А потом какой-то там конкурент у него, который его по лицу бьет. Это уж совсем что-то... Постельные сцены. Нет, это абсолютно неприемлемо для... И с ножичком там бегает еще. Царица-мученица, да, с нож берет в руку. С ножичком бегает, чтобы кровь пустить. Ну, хотя бы каких-то исторических консультантов, я не знаю, нельзя было пригласить, которые бы могли объяснить, что не могла она просто нож в руку взять. Сухая у нее другое воспитание было абсолютно. Сухая история никому не интересна. Но все-таки не случайно то, что этот фильм появляется на экране, должен появиться на экране к столетию русской революции, к столетию русской Голгофы, к столетию убийства святой царской семьи. К столетию глумления над, да, царем мучеником. И в этом смысле того же Алексея Учителя могли использовать определенные силы как полезного идиота. Я не имею в виду, что он умственно отстал, он, возможно, человек намного более умственно способный, чем, скажем, я. Вот. Но есть такое понятие, как ум плотской, а есть ум духовный. Так вот, в духовном смысле он, к сожалению, пока что, ну, если не идиот, то младенец. Ну, даже вот несколько штрихов таких. Ну, во-первых, царя-мученика играет актер, который играл в порнографических кинокартинах. Это уже само по себе уже оскорбление памяти царя-мученика Николая. Потом действительно фильм именно в такой день стараются показать, в котором, ну, я так могу сказать, очень много лжи, основные моменты точно лживые, те, которые в рекламном ролике есть, то есть это вот этот соперник, о котором мы упоминали, да, потом вот эта сцена с балериной, когда у нее там в театре там что-то там рвется, что-то вываливается. Потом эти какие-то крики непонятные, там стоит нож, тот же мотив. Нож в руках. Нож. В руках царицы. Да. А потом еще блудливый взгляд царя-мученика. Не царя-мученика, да, актёра, да, актёра, который играет царя-мученика, да. То есть, слова этого царя... Александра Третьего. Я опять тоже прошу прощения, царя, который изображает его. Сергей Гармаш там, да, запачкался он там. То есть, в общем-то, это я, конечно... Может быть, буду слишком резок, но чем этот фильм не, как говорится, лучше или хуже гей-парада какого-нибудь? Вот помню, где-то, может быть, 10 лет назад или уже больше. Это даже хуже гей-парада, вот, потому что там явно в Новом Орлеане в США на праздник Успения Божьей Матери по православному календарю был назначен фестиваль гомосексуалистов. То есть там эти отели были зарезервированы для них, и парад не состоялся, потому что страшный ураган накрыл этот город, и потом там потопил половину, по-моему, там территории, люди многие погибли. В общем, ведь действительно может что-то ведь такое произойти. Безусловно. И даже еще действительно, может быть, как вот вы говорили, показа еще не будет. За намерение уже может постигнуть кара. В любом случае, даже это, если это не случится в октябре, это случится в ноябре, если даже не случится в этом году, это может случиться в ближайший год, два, потому что вот эти, по сути дела, 17-18 года, они являются во многом для нас роковыми. Вот Россия, она страна мистическая, и здесь вот, как говорится, круг замкнулся. Это страшно, понимаете, и никто в 17 году не мог предположить то, что будет в 18-м, понимаете, никто не мог предположить, а именно все произошло, все вот так случилось. Вот. Слава Богу, что какие-то находятся души, даже среди государственных людей, которые пытаются противостоять этому злу. И госпожа Поклонская, при всей своей некоторой наивности, как нам вот кажется, тем не менее, она вот сделала великое дело, то, что в Государственной Думе среди высших представителей власти она, в общем-то, возвысила голос истины. Она и продолжает это делать. Да, ну да. И в этом есть надежда какая-то, что мы не превратимся в ядерную пыль. И хорошо, что и отец Всеволод Чаплин, и, насколько я знаю, еще и другие, и Александр Андреевич тоже ведь высказался в поддержку Проханову, несмотря на свои, так сказать, некоторые, да, так сказать, моменты, но в данном случае его можно… Ну да, но Александр Андреевич тоже, он человек сложный, да. Да, всё-таки вот те, кто сейчас выступает в защиту царя-мученика, конечно, они на себя призывают благодать Божию. Александр Андреевич очень своеобразно выступает, он, к сожалению, как Поклонский далек, я думаю. Потому что у него синтез, конечно, мы об этом говорили, весьма сомнительный. Как вот все-таки каждый по-своему как бы защищает царя-мученика, да, вот Наталья Поклонская, она вот так вот. А Александр Андреевич Проханов, он вот уже вот так. Вместе к сожалению, с Александром Андреевичем дело в том, что вам сказать, ему это почитание дается очень легко. Да. Я думаю, что он это во многом почитает ради вот даже нас с вами. Вот теперь кого-то вроде. Вот режиссер Алексей Учитель, да, вот сказал. Угу. Вот он вот так вот. И получается, что действительно, если человек вот от своих грехов, от страстей то не расстался с ними. А он считает это нормальным, то у него получается вот такое вот почитание, которое граничит и, в общем-то, и равно глумлению. Ну, вот это тоже ведь, можно сказать, и о вере Христовой, понимаете, не только святых почитают, но также почитают и Господа некоторые, но как разное, по-разному они почитают. То есть для нас это богохульство, а для них это вообще замечательно. Ну, вот некоторые бандиты, скажем, тоже перед тем, как идти на дело, идут ставить свечку. И даже ведь не зря икона появилась у нас в нашем Отечестве, «Нечаянная радость». Там же как раз такой разбойник молился перед тем, как идти на дело Божьей Матери. Да, вот. И потом Божья Матерь вразумила его. Да, это, конечно, так. Поэтому нам надо сейчас молиться и все-таки почитать царя не по-прохановски, а по заветам наших святых отцов и учителей, которые действительно вот Духом Святым видели святость царя и указывали нам дороги святого покаяния. Поэтому, несмотря на некоторые, может быть, острые углы выступления отца Всеволода Чаплина, надо признать, что, в общем-то, он прав. Да, конечно, нельзя не согласиться с заявлением отца Всеволода по поводу фильма «Матильда» в том, что показ этого кощунственного и, судя по откликам людей, посмотревших его исторически недостоверного фильма в широком прокате, да еще и в столетнюю годовщину Голгофы царственных мучеников, низводит гнев Божий на нашу страну и на наш народ. Этот фильм не будет способствовать духовно-нравственному оздоровлению нашего народа, ни его умственному развитию, а принесет лишь Отечеству нашему только вред. В годовщину трагических событий нам всем нужно осознать, что бесчисленные беды, постигшие нашу Родину, были результатом великого греха богоотступничества и греха цареубийства. Об этом говорит отец Всеволод, и это с его стороны замечательно, но мне кажется, что на этих грехах в его выступлении надо было бы остановиться подробнее, ибо, к сожалению, для множества наших соотечественников это далеко не очевидно. в пятерку тех исторических деятелей, кого они уважают, царь-мученик не попал. Зато там есть Сталин на первом месте и Ленин. Такие авторитеты говорят о бездуховности нашего общества, о том, что переосмысление февральской, октябрьской революции и советского времени не произошло еще. А ведь слово «покаяние» по-гречески в буквальном переводе и означает «переосмысление». Но покаяния нет и потому, что мало об этих грехах говорится с официальных церковных амвонов и трибун. Даже от отца Всеволода, откровенно говоря, непривычно слышать такое. Вообще, зная его, закрадывается мысль, а нет ли тут какого-то политического хода, не чувствует ли он какие-то течения в умонастроении элит и не хочет ли быть, как говорится, в струе. Но так это или нет, все равно заявление нужное в наше время, особенно потому, что чем больше людей будет протестовать против поругания памяти царя-мученика, тем больше будет вероятность того, что Господь сменит гнев на милость, и уничтожение России, о котором говорит протоиерей Всеволод Чаплин, не состоится. Я вот хотел бы еще напомнить, отец Николай Гурьянов, дивный такой старец, печальник земли русской, вот он всегда подчеркивал, что надо особенно молиться царю и всей святой царской семье, дабы Господь помиловал нашу страну, дабы он избавил ее действительно от уничтожения, потому что мы даже не представляем, какая угроза висит над нами. И только молитва к святым царственным мученикам, ко всем новомученикам, она может привести к тому, что благодатный покров Господа и Пречистой Матери Его покроет Россию. Но, к сожалению, народ в общем, в основной своей массе, он совсем не разделяет вот эти мысли преснопамятного отца Николая Гурьянова. Но все-таки у многих все-таки есть такие настроения, нельзя сказать, что совинец. Ну, у многих есть, но я бы не сказал, что… все-таки стало больше, я думаю. Их стало больше, но все-таки еще не большинство, к сожалению. Еще не большинство, но все-таки вы сказали еще. Значит, хотя есть какая-то очень зыбкая, конечно, надежда. Нет, нет, все-таки если посмотреть вот по времени, конечно, идет, видно, что развитие духовно идет. Не так быстро, как хотелось бы, медленно, но тем не менее люди постепенно начинают осознавать. Но к этому примешиваются и различные духовные яды. И вот об этом я бы тоже хотел сейчас сказать. Вот, например, Левада-центр, профессионально занимающийся социологическими опросами, предоставил печальную картину, когда опубликовал информацию о предпочтениях наших граждан по отношению к некоторым историческим личностям. Вот уже в течение нескольких последних лет пальму первенства держит фигура тирана XX века Иосифа Виссарионовича Джугашвили по кличке Сталин. Хотя удивляться не приходится. Ведь есть даже люди в священном сане, называющие себя православными, которые искренне почитают вождя народов как святого, пишут его иконы, прославляют как второго Константина Великого. Ведь если духовно грамотные особы, каковыми по определению должны быть священнослужители, делают заявления, показывающие Сталина в положительном свете, то общество начинает прислушиваться. К тому же современная отечественная киноиндустрия стряпает, как пирожки, сериалу на тему Второй мировой войны, где великий кормчий Советского Союза, как правило, показан чаще всего мудрым руководителем, хотя временами и зловещим. Государственная Дума тоже не отстает в лице части депутатов, прославляя великие деяния дядюшки Джо. Как же быть простому человеку, если он видит, как Сталина любят в церкви, хорошим показывают в кино и положительно отзываются в высших эшелонах власти. Значит, тиран был хорошим? Жертвы, которые им принесены, были оправданы? В отличие от киношного сталинского порядка, окружающая действительность душит обывателя несправедливостью и бардаком. Из-за сумасшедшей бюрократии и коррупции у людей опускаются руки. Воровство государственных чиновников у всех на глазах стало привычным делом. Не звонить же по каждому поводу президенту, когда с ним ежегодно проводится прямая линия. И возникает желание вернуть железную руку Сталина, чтобы вор сидел в тюрьме, чтобы народ был как один человек, чтобы враги не смели указывать нашей стране, как жить и что делать. И не понимает гражданин, что дело не в Сталинах, причина того, как мы живем в наших сердцах. Социологические опросы приводят страшные факты отношения людей к абортам в нашей стране. Большинство поддерживает. И в данном случае положительная оценка Сталина даже не догоняет в процентном отношении оправдания убийства нерожденных детей. Таким образом, можно сказать, что оперативное решение какой бы то ни было проблемы многим кажется лучшим вариантом развития событий. Вместо того, чтобы поставить целью постепенное, но верное исправление своих недостатков через покаяние и добродетельную жизнь, человек выбирает скорое решение, которое не требует духовной работы над собой. «Царствие Божие внутри вас есть», – говорит Спаситель. Только если человек начнет сам жить по Евангелию, жизнью своей проповедовать веру Христову, только тогда возможно будет возрождение как и нашего Отечества, так и каждого отдельного человека в этом падшем мире. Никакие Сталины и Мао Цзэдуны, Че Гевары и Ким Ир Сены и прочие кумиры человечества не способны сделать то, что совершил Христос. Он один избавил нас от вечной погибели и даровал Царство Небесное. Только ему, распятому за нас на кресте, может доверять бедный во всех отношениях человек, потому что Бог любит нас каждого в отдельности. Когда нам плохо, то мы призываем на помощь не Ленина или Сталина, не коммунистическую партию или правовые институты, а самого Бога, ему же слава во веки.